Баренцево море. 2000 год. Трагедия Курска. 23 августа 2000 года в России был объявлен день траура. Страна скорбела по 118 погибшим морякам-подводникам атомной подводной лодки АПЛ «Курск» Северного флота. Все попытки спасти моряков не удались. Спускаемые подводные аппараты передали данные о том, что АПЛ залегла на глубине свыше 100 метров, воткнулась в грунт под углом около 40 градусов, всплывающая спасательная камера вышла из строя. У субмарины оказалась полностью разворочена носовая часть. Тотчас возникли три версии. Или атомоход «Курск» наткнулся на мину Второй мировой войны, или в него попала торпеда американской подводной лодки, или он столкнулся с самой американской подводной лодкой. Эти версии остались недоказанными, хотя все три по-прежнему остаются в числе вероятных. На тему американской торпеды французские кинодокументалисты в январе 2005 года выпустили фильм под названием «Курск. Подводная лодка в мутной воде». По версии французов, недалеко от места учений военных кораблей российского флота в Баренцево море находились две американские подводные лодки – «Мемфис» и «Толедо», осуществлявшие наблюдение за ходом учений. Американские акустики якобы услышали, что на российской подлодке произошло открытие торпедного аппарата. Русские собирались произвести выстрел? Раздумывать было некогда. И тогда одна из американских подводных лодок произвела роковой выстрел. В Курск была направлена новейшая торпеда МК-48, которая попала в носовую часть, и субмарина быстро затонула. Однако сами российские морские эксперты не согласны с такой трактовкой событий. Они считают, что торпедного выстрела в Баренцевом море не было, как не было и столкновения подводных лодок. Об этом свидетельствуют следы разрушения носовой части АПЛ «Курск». При направленном взрыве чужой торпеды следы разрушений «Курска» имели бы другой характер. По-иному бы выглядела носовая часть при столкновении «Курска» с другой подводной лодкой. Дело в том, что мощный корпус атомохода, длина которого составляла свыше 150 метров, был настолько прочным, что чужая подлодка ударилась бы в него, как в скалу, и, получив значительные разрушения, не смогла бы самостоятельно добраться до своих берегов. Она бы залегла рядом, а могла и взорваться. На дне остались бы следы столкновения. Проведенные позднее исследования дна моря не выявили каких-либо металлических фрагментов, которые свидетельствовали бы о подводном бое. В субботу, 12 августа, в 23:30 позывные «Курска» в эфире не прозвучали. Радиосвязь с субмариной была потеряна. Подводники замолчали неожиданно. Ни о каких проблемах ранее они не сообщали. Никаких заметных взрывов под водой зафиксировано не было. Что же случилось с атомной субмариной? Ранним утром 13 августа эхолот атомного крейсера «Петр Великий» зафиксировал магнитную аномалию. Так было обнаружено место расположения субмарины. Начать тотчас подъемные спасательные работы не было возможности. На море бушевал сильнейший шторм. Да и не было подходящих подводных спасательных средств. Подошедшие позже норвежские и английские спасательные суда со своими подводными агрегатами уже не могли ничем помочь. По официальной версии, которая несколько раз менялась и последняя была озвучена уже после подъема остатков искореженного корпуса «Курска» в октябре 2002 года, в носовом отсеке подводной лодки произошел взрыв учебной торпеды. Новейший, суперскоростной. В ней произошла непредвиденная химическая реакция. Следом за ней сдетонировала еще одна торпеда. За ней еще. Взрывы разворотили носовую часть, частично деформировали корпус. Атомные реакторы остались нетронутыми. Боевого оружия на борту лодки не было. Живые члены команды, около 23 человек, собрались в девятом отсеке. Но выбраться на поверхность они не смогли. из-за задымления, отсутствия света, неисправности люков. Акустическим путем они старались передать сообщение о себе. Такова официальная версия. И все же очень многие убеждены, что тайна гибели АПЛ «Курск» осталась в глубинах Северного Ледовитого океана.